Как думаешь? Родионов посмотрел на него, ничего не сказал на это. Снял со спинки кровати галифе, запрыгал на одной ноге, попадая другой в штанину. «Ты парикмахерской брился? Где она тут?» «На нашем этаже, в конце коридора. Иди, там сейчас никого почти нету». Юрий Александрович Учитель был парень не глупый, но очень уж любил себя, просто обожал. Началась эта нехорошая любовь давно. Юрий был единственный сын у обеспеченных папы с мамой. С детства привык к тому, что всякое его требование уважалось. Потом, с возрастом, пришлось убедиться, что мир жесток. Юра стал изворачиваться, и если другие, кроме папы с мамой, не всегда уважали его требования, то сам он уважал их. Любвеобильные родители по-прежнему изо всех сил заслоняли от него свет. Так в сыром затененном месте созрело бледное гибкое растение. Юрий окончил пединститут. Комиссия по распределению недолго думала. В Сибирь. Как? «С удовольствием», — сказал Юрий. «Тут надо еще раз сказать, что парень, он был не глупый. Он не стал, как другие, упираться. Он даже попросил родителей, чтобы они не обивали пороги разных именитых людей. Он знал, биография в наши дни, в нашей стране, имеет серьезное значение. Квартира с удобствами подождет». Немножко терпения. Терпение плюс спокойствие, плюс голова. Будет и квартира, и все другое. Уже с самого начала в биографии будет одна очень звонкая фраза. 3 года работал в Сибири. Приехав в Сибирь, учитель Юрий Александрович решил писать книгу. Сходу. А что? И пусть в редакции журнала или издательства попробует отнестись к ней неуважительно. Называться она будет «Даешь Сибирь» или «Дорогу осилит идущий» в записке учителя. Начнется книга с того, как героя, я, провожают в Сибирь. Потом размышления в купе на верхней полке. А за окном поля и поля. «Велика ты, матушка Русь!» Дорожное знакомство. Перевалили Урал. Когда приезжали столб Европа-Азия, крики «Ура!» Смех, шутки. А кто-то плачет, как потом выяснилась девушка-десятиклассница, сбежавшая из дома в Сибири. Ей, видите ли, страшно стало. Опять дорожные знакомства. Скуластые сибиряки, ужасно темные и добрые. Тоска и размышления на верхней полке интеллектуального, чуточку оппозиционного «я». Дальше деревня, школа, первые уроки, класс. Хулиган на хулигане хулиганом погоняет. Я волнуется, срывает пару уроков, размышления дома у бабки Акулины. Бабка Акулина — это дитя природы, глаголит истину. Привести дословно несколько темных ее выражений и наставить в редакции не убирать их. Потом рассказывать знакомым, как отстаивалось каждое слово в повести. Вместе со всем этим письма далеких друзей, письма далеким друзьям. Я держится с завидной стойкостью, зовет далеких друзей в Сибирь, попрекает их ваннами и теплыми уборными, дерзит. С 2-3 расходится совсем, дела в школе налаживаются, класс-то был не такой уж плохой и так далее. Чего хотел он от жизни многого. Однажды он учился в 9 классе, отец купил ему ружье. Было воскресенье, во дворе полно знакомых девчонок и ребят. Он взял ружье, вышел из дома, ружье за плечом, дулом к низу. На виду всех прошел по двору, сел в «Москвич» и поехал за город. Пострелял в консервные банки и вернулся. Все. Но этот вот момент, когда он шел с ружьем по двору и затем сел в собственную машину, то чувство, которое он испытал при этом, он запомнил надолго. Он хотел, чтобы в его жизни было как можно больше такого. Когда ты обладаешь тем, о чем другие только мечтают, когда на тебя смотрят с жадным интересом, когда отчаянно завидуют. Хотелось, например, приехать из Сибири и, здороваясь с товарищами, так, между прочим, спрашивать. «Читал мой опус?» Нет, лучше не спрашивать, а просто улыбаться. Да, конечно, не спрашивать. Наоборот, когда скажут «читал твой опус», тут взять и снисходительно поморщиться. Хотелось славы, уважения к себе и как можно скорее. А как все это добывать, черт его знает. Писать это доступнее всего. На фоне общей бедности нашей литературы, может быть, и удастся возбудить интерес к себе. Он был как-никак преподаватель русского языка и литературы, много читал о тяжелом пути писателя, сам рассказывал о всяческих терниях, мучительных поисках, кризисах и срывах и всегда искренне недоумевал в душе, не понимал, какого черта еще нужно признанному писателю. Но если бы волею судьбы он сделался вдруг известным писателем, он, наверное, не отказал бы себе в удовольствии говорить: «Сложно это дело, старик, писательство. Внешне все хорошо, а вот здесь пальцами на грудь скверно». Хорошо.